Следуя за мулатом, он вошел в дверь рядом с воротами. Лестница была темной, так же, как и площадка, на которой Анри вынужден был подождать, пока мулат не вел его в сырую, отвратительную темную квартиру, которую еле освещала свеча, взятая его проводником в прихожей. Комнаты показались ему почти пустыми и плохо меблированными, как если бы их хозяева отправились путешествовать. Он испытал то же самое чувство, что и при чтении одного из романов Анны Ратклифф, где герой проходит по холодным, мрачным нежилым залам какого-то унылого и пустынного жилища. Наконец мулат распахнул перед ним дверь гостиной. Ветхая мебель и выленившие драпировки придавали комнате вид какого-то притона. Тут чувствовалась та же претензия на изящество и то же сочетание дурного вкуса, грязи и пыли. У едва дымившегося камина, где под пеплом тлели угли, на диване, обитом красным трипом, сидела плохо обитая старуха с накрученным на голове тюрбаном, вроде тех, которые измышляются пожилыми англичанками и могли бы иметь огромный успех в Китае, где чудовищность почитается идеалом прекрасного в искусстве. Гостиная, старуха, потухший камин — все способно было заморозить любовь. Если бы не Пакита, лежавшая на кушетке в соблазнительном пеньюаре, без стеснения бросая взгляды своих золотых пламенных очей, без стеснения показывая свою красиво выгнутую ножку, сверкая своим лучезарным телом. Это первое свидание было похоже на все первые встречи людей, охваченных страстью, которые, быстро преодолев разделяющие их расстояние, жаждут отдаться друг другу, но друг друга еще не знают. При таком положении сначала неизбежно чувствуется какая-то принужденность, неловкость, до тех пор, пока души не обретут общий язык. Если желание придает смелость мужчине и побуждает его преодолевать все препятствия, то, как ни влюблена женщина, все же она, в силу своей женской природы, страшится перейти границу и отдаться мужчине. Ибо для большинства женщин это то же, что бросится в бездну, таящую в себе нечто неведомое. В таких случаях невольная холодность женщины, противоречие высказанной ею страсти, неизбежно воздействует и на самого безумного любовника. Все эти настроения, нередко затуманивающие душу, вызывают в ней своеобразное мимолетное заболевание. В блаженном странстве, совершаемом двумя существами по восхитительной стране любви, эта минута представляется как бы бесплодной степью, лежащей на их пути, степью без единого зеленого листочка, то пронизанной сыростью, то пылающей жаром, покрытой раскаленными песками, пересеченной болотами и ведущей к смеющимся розовым кущам, под которыми на ярко-зеленых коврах находят себе приют любовь и ее спутники. Наслаждение. Нередко в подобных случаях остроумный человек теряет всякое остроумие и на все отвечает дурацким смехом, ибо холодная стесненность, охватывающая сердце, передается и уму. Бывает так, что существа, одинаково прекрасные, умные и страстные, твердят сначала самые банальные фразы, пока случайно брошенное слово, трепетный взгляд, внезапно пробежавшая между ними искра, не толкнет их на цветущую тропу, по которой уже не идут, а скользят, хотя еще и не свергаются в бездну. Такое душевное состояние всегда зависит от силы чувств. Тому, кто не знает сильной любви, никогда не испытать ничего подобного. Это состояние душевного кризиса можно сравнить лишь с видом пламенеющего чистого неба. С первого взгляда чудится, что вся природа покрыта какой-то прозрачной дымкой. Небесная лазурь кажется черной, а ослепительный свет воспринимается как мрак. Неистовство страсти в равной мере захватило Анри и испанку. И физический закон, гласящий, что две равные силы при столкновении взаимно уничтожаются, оказался верным и в мире духовном. К тому же напряженность минуты странным образом обострялась присутствием старой мумии. Всего пугается и всему радуется любовь. Для нее все полно тайного смысла, все становится предзнаменованием, счастливым или страшным. Дряхлая старуха являла здесь собой как бы возможную развязку, подобно отвратительному рыбьему хвосту, каким греческая символика наделила химер и сирен, манящих своим обольстительным станом, как манит и страсть при своем зарождении. Хотя Анри и был не то что вольнодумец, это звучит обычно насмешкой, но человек могучей воли, человек сильный духом, насколько это возможно для неверующего. Однако все, что предстало перед его взорами, глубоко его поразило. К тому же, чем сильнее люди, тем, естественно, они впечатлительнее, а, следовательно, и суевернее, если только можно назвать суеверием первое невольное предубеждение, которое бесспорно основывается на каких-то доводах, лишь скрытых от обыкновенных глаз. Испанка воспользовалась этой минутой оцепенения, чтобы предаться восторгу беспредельного обожания, которое овладевает сердцем женщины, если она истинно любит и находится в присутствии кумира своих трепетных грез. Глаза ее были сама радость, само счастье, они сверкали. Она была зачарована и безбоязненно упивалась своей мечтой, притворенной, наконец, в жизнь. Сама она показалась Анри столь дивно прекрасной, что вся эта фантасмагория отрепьев, ветоши, изодранных красных драпировок, зеленых соломенных ковриков перед креслами, этот плохо натертый красный плиточный пол, вся эта убогая и жалкая роскошь исчезли во мгновение ока. И яркий свет озарил для юноши гостиную, и как в тумане видел он страшную гарпию, безмолвно застывшую на своей красной кушетке. Желтые глаза старухи выдавали рабские чувства, следствие несчастий или порождение порока, который порабощает человека, как тиран порабощает своим жестоким бичом. Глаза у старухи светились холодным блеском, как у тигра в клетке, который ощущает свое бессилие и не может утолить свою жажду крови. «Кто эта женщина?» Но Пакита ничего не ответила. Она знаком показала Анри, что не понимает по-французски, и спросила, не говорит ли он по-английски. Де Марсе повторил вопрос по-английски. «Это единственная женщина, которой я могу довериться, хотя однажды она меня уже продала», — сказала спокойно Пакита. «Дорогой мой Адольф, она моя мать, рабыня, купленная в Грузии за свою редкую красоту, от которой, впрочем, ничего не осталось. Она говорит только на своем родном языке». Поза старухи и внимание, с каким она приглядывалась к Анри и к своей дочери, стараясь догадаться, что между ними происходит, сразу стали понятны молодому человеку и больше не угнетали его. «Пакита, что же, мы так и не будем предоставлены самим себе?» — спросил он. «Никогда», — сказала она грустно. «И что еще хуже, в нашем распоряжении совсем мало времени». Она опустила глаза, посмотрела на свою руку и правой рукой стала считать по пальцам левой, показывая Анри самые красивые руки, какие он когда-либо видел. «Один, два, три...» Она сосчитала до 12. «Да», — подтвердила она, — «в нашем распоряжении 12 дней». «Ну а потом?» «Потом?» — прошептала Пакита, словно завороженная одной мыслью, подобно слабой женщине, под занесенным над ней топором палача, подавленная чувством страха перед будущим, лишенная той чудесной силы, которой ее наградила природа, казалось бы, для того, чтобы она всегда возбуждала желание и притворяла в бесконечную поэму самые грубые наслаждения. «Потом», — повторила она. Глаза ее уставились в одну точку, казалось, она созерцает что-то далекое и грозное. «Не знаю», — сказала она. «Это безумное», — решил Анри, сам предаваясь странным мыслям. Пакита показалась ему поглощенной чем-то, что не относилось к нему, как будто бы в ней боролись угрызения совести и страсть. Быть может, в сердце ее была неизжита другая любовь, которая то вдруг вспыхивала, то вновь угасала. На мгновение тысячи противоречивых мыслей захватили Анри. Девушка стала для него загадкой. Но, изучая ее опытным взглядом пресыщенного человека, жадного до неизведанных наслаждений, как тот восточный владыка, который требовал, чтобы ему изобрели какое-нибудь наслаждение, ужасная жажда, изнуряющие сильные души. Анри видел в Паките самую богатую натуру, когда-либо сотворенную для любви.